Старая Агнесса. В гору мелкими подпрыгивающими шагами поднималась старушка. Она была невысокого роста и худа. Лицо ее было бледное и увядшее, но не суровое и не запуганное. На ней был длинный плащ, а на голове высокий чепец. В руках она держала молитвенник и веточку лаванды, завернутую в носовой платок. Хижина ее стояла высоко в горах, где уже не росли деревья, около большого глетчера, ледника, ледяные потоки которого неслись вниз в долину. Старушка жила там совсем одна, все ее домашние давно умерли. Было воскресенье, и она возвращалась из церкви. Но это путешествие вместо радости принесло ей одно огорчение. Пастор говорил о смерти и непрощенных грешниках, и она не могла этого забыть. Вдруг она вспомнила слышанные ею в детстве рассказы о том, что многие грешники мучаются вечным холодом на горных вершинах над ее жилищем. Она припомнила все сказания и слухи об этих странниках по глетчерам, об этих неутомимых тенях, вечно гонимых холодными горными ветрами. Первый раз она почувствовала ужас к горам. Ей пришло в голову, что хижина ее стоит слишком высоко. «А что, если они, невидимо скользящие по вершинам Альп, направятся к глетчеру? Она ведь там совсем одинока!» При слове «одиноко» мысли ее приняли еще более печальное направление. «Старая Агнесса», — сказала она сама себе, привыкнув в одиночестве разговаривать вслух, — «сидишь ты у себя наверху, и все придешь, ни днем, ни ночью не знаешь ты покоя, чтобы только не умереть с голоду. А разве кому-нибудь нужна твоя жизнь? Нужна ты кому-нибудь, старуха?» «Может быть, если бы у тебя были живы домашние, если бы ты жила внизу, в деревне, то, наверное, кому-нибудь была бы нужна. Ты так бедна, что не могла бы держать кошки или собаки, но ты хоть изредка могла бы приютить нищего. Тебе не следует жить так далеко от проезжей дороги, старуха. Если бы ты хоть раз утолила жажду путника, то знала бы, что не напрасно живешь на свете». Она со вздохом подумала, что крестьянки, дающие ей лен на пряжу, нисколько не пожалеют о ее смерти. Конечно, она всегда старалась добросовестно исполнять свою работу, но другие могли делать ее и лучше. А когда она подумала, что господин пастор и не заметит, сидит она или нет в церкви на своем обычном месте, то даже слезы показались у нее на глазах. «Я словно уже покойница», — сказала она, — «никто не думает обо мне. Я могла бы спокойно здесь лечь и умереть. Я застыла от холода и одиночества. Сердце мое уже окоченело». «Ах ты моя бедная», — продолжала она, — «в твоем сердце найдется еще немного тепла, если это кому-нибудь понадобится. Что же мне, вязать чулки диким козам или готовить постель суркам?» «Прошу тебя», — говорила она, подняв руки к небу, — «пошли мне кого-нибудь, о ком заботиться, или я лягу здесь и умру». В эту минуту навстречу ей появился высокий суровый монах. Он подошел к ней, видя, что она огорчена, и она рассказала ему свое горе. Она говорила, что сердце ее замерзает, и она скоро превратится в тень, подобную тем, что блуждают по льдам глетчеров, если Бог не пошлет ей что-нибудь, что дало бы смысл ее жизни. «Бог, конечно, сделает это», — сказал монах. «Разве ты не видишь, что Бог бессилен здесь, наверху», — сказала старая Агнесса, — «в этой холодной, безжизненной пустыне?» Они поднимались все выше. Мягкий мох покрывал склоны горы, альпийские растения раскидывали по сторонам свои волосатые листья, высокие скалы с ущельями и пропастями, с ледяными полями и снежными глыбами тяжело и властно возвышались перед ними, и при взгляде на них дыхание сжималось в груди. Монах взглянул на хижину старой Агнессы, которая ютилась под самым ледником. «А, — сказал он, — ты живешь здесь. Так ты совсем не одинока. Ты окружена большим обществом. Взгляни». Монах сложил указательный палец с большим, поднес к левому глазу старушки и попросил ее взглянуть на гору. Но старая Агнеса задрожала от страха и закрыла глаза. «Я не хочу видеть, что делается там», — сказала старая Агнеса. «Господи, сохрани нас! Господи, сохрани нас! Здесь страшное место!» «Ну так прощай», — сказал монах. «Другой раз тебе не придется этого увидать». Старушке стало любопытно. Она открыла глаза и взглянула на снежные поля. Сначала она не заметила ничего особенного, но потом стала мало-помалу различать, что там происходит. Она видела, как белые туманы двигаются друг другу навстречу. То, что она принимала раньше за туман, облака и голубовато-белые отцветы льда были толпами несчастных, осужденных мучиться в вечном холоде. Старушка стояла и дрожала, как осиновый лист. Все было так, как рассказывали старики. Умершие блуждали там, наверху, в невыразимой тоске и страдании. Большинство из них было окутано во что-то длинное, белое, но у всех были босые ноги и непокрытые головы. Их было бесчисленное множество. Чем дольше она смотрела, тем больше их появлялось. Одни шли гордо, высоко подняв голову, другие шатаясь, словно танцуя по льду. Но она видела, что ноги всех были в кровь изрезаны о лед. Все было так, как она слышала в детстве. Она видела, как они приближались друг к другу, надеясь согреться, и снова отдалялись, испуганные холодом смерти, исходящим из их тел. Казалось, что они впитывают в себя снег и туман, и горный холод исходит от них. Некоторые из них стояли неподвижно, как окаменелые, и казалось, что они стоят так много лет, потому что снег и лед покрывали их до половины туловища. Чем дольше смотрела старушка, тем спокойнее становилось у нее на душе. Страх исчез из ее сердца и уступил место жалости к этим несчастным. Не останавливаясь и не отдыхая ни на минуту, скользили они своими израненными ногами по острому, как отточенное лезвие, льду. И как им было холодно, как они дрожали и стучали от холода зубами. И те, что стояли неподвижно, и те, что могли двигаться, все страдали от режущего, острого, нестерпимого холода. Здесь было много мальчиков и девочек, но не было молодости в их посинелых от холода лицах. Казалось, что они играли, но радости не было в их веселье. Они дрожали и ежились от холода, как старики, в то время как их ноги, казалось, отыскивали режущие острия льда, чтобы ступить на них. Но больше всего ей было жаль тех, что лежали, распростершись на глетчерах или висели, подобно льдинам, по краям скал. Монах отнял руку, и старая Агнеса снова увидела пустыню, голые снеговые поля. Тяжелые снеговые массы лежали там и сям, но это уже не были окаменелые призраки. Голубоватый отблеск глетчеров не исходил от замерзших тел. Ветер гнал легкие хлопья снега, а не духов. Но она не сомневалась в том, что видела, и спросила монаха: «Позволит ли Господь сделать что-нибудь для этих несчастных?» Он отвечал: «Когда же Бог запрещал любить, делать добро, быть милосердным и утешать несчастных?» С этими словами он ушел, а старая Агнеса поспешно вернулась домой, чтобы обдумать все виденное. Весь вечер придумывала она, как бы помочь несчастным, обреченным на вечное странствование по глетчерам. Ей уже некогда было думать о своем одиночестве. На следующее утро она снова спустилась вниз в деревню. Она шла быстро и весело. Старость не тяготила ее. «Мертвым не нужны румяные щеки и легкая поступь», — думала она. «Им нужно только, чтобы кто-нибудь тепло вспоминал о них. Юность об этом не думает. Да-да, а кто же охранит мертвых от ужасного холода смерти, если и старики закроют для них свои сердца?» В деревне она зашла в мелочную лавочку и купила большую связку свечей, а крестьянину заказала большую телегу дров. Чтобы заплатить за все это, ей пришлось взять работы вдвое больше, чем обыкновенно. Вечером, придя домой, она старалась поддержать свое мужество чтением молитв и пением псалмов. Но ею начала овладевать робость, и все-таки она приступила к тому, что решила сделать. Она постелила себе постель во внутренней комнате, а в первой комнате она сложила дрова и зажгла их. На окно она поставила две свечи и распахнула настежь двери хижины. Она лежала в темноте и прислушивалась. Да, это были, несомненно, шаги. Казалось, что кто-то двигается по льду глетчера. Кто-то неуверенно приближался, слышались стоны. Кто-то скользил около хижины, не решаясь войти в нее. Вот он остановился у угла дома и щелкал зубами от холода. Старая Агнеса не могла этого вынести. Она вскочила с постели, бросилась в первую комнату, захлопнула дверь и заперла ее. Это было уже слишком. Никто не вынес бы этого. Около двери слышались тяжелые вздохи и робкие шаги израненных, измученных ног. Они отдалялись все дальше, туда, ко льдам глетчеров. По временам доносилось рыдание. Скоро все стихло. Тогда старая Агнеса пришла в себя от страха. «Какая ты трусиха, старая ведьма!» — сказала она. «Огонь горит, и дорогие свечи тоже. Неужели же все это сгорит напрасно из-за твоей глупой трусости?» Подумав это, она снова встала и, плача от страха, стуча зубами и дрожа всем телом, вышла в переднюю комнату и отворила дверь. Она опять легла и стала ждать. Теперь она уже не боялась, что они придут. Она лежала и беспокоилась, что они не решатся снова вернуться, что она спугнула их. И она начала кричать в темноту, как в дни юности, когда она стерегла стада. «Маленькие белые ягнятки, сюда, сюда! Идите сюда из ущелья пропастей, мои маленькие белые ягнятки!» И вот, словно резкий ветер, пронесся со скал и ворвался в хижину. Она не слышала ни шагов, ни вздохов, только порывы ветра, который кружился и свистел кругом хижины. И казалось, что кто-то беспрерывно шепчет: «Ш-ш-ш-ш-ш, не пугайте, не пугайте». Ей чудилось, что комната была переполнена, что они жались по стенам, едва не проникали к ней. Иногда ей казалось, что они хотят поднять крышу, чтобы было больше места. И все время кто-то непрерывно шептал: «Не пугайте! Не пугайте!» Старая Агнеса почувствовала себя счастливой и спокойной. Она сложила руки и заснула. Наутро ей показалось, что все это было сном. В передней комнате все было по-прежнему. Дрова и свечи сгорели, и в подсвечниках не осталось ни капли сала. И всю остальную жизнь не переставала старая Агнеса заботиться о мертвых. Она прила и трудилась, чтобы огонь не угасал ни на одну ночь. И она была счастлива, потому что знала, что она кому-то нужна. И вот наступило воскресенье, когда она не явилась на свое обычное место в церкви. Несколько крестьян поднялись к ней в хижину узнать, что с ней. Они нашли ее уже мертвой и снесли вниз ее труп, чтобы похоронить его. Немного народу провожало гроб старой Агнессы, когда ее хоронили в следующее воскресенье перед обедней. И никто не грустил о ней. Вдруг в ту минуту, когда гроб должны были опустить в могилу, подошел к нему высокий суровый монах и указал на снеговые вершины Альп. И все стоящие у могилы увидели, что все Альпы залиты нежным розовым светом, словно они светились радостью, а над ними колебались маленькие желтые язычки пламени, как от зажженных свечей. И этих свечей было так же много, как тех, которые умершая зажигала для грешных душ. Тогда заговорили люди: «Да будет благословен Господь! Та, о которой здесь никто не печалится, нашла друзей в своем великом одиночестве там, наверху».